Компания «Вира М.» представляет. Александр Иванович Куприн. Повести и рассказы. Читает Вадим Цымбалов. Сашка и Яшка. Про прошлое. Ника — известная непоседа. Ника — ягоза и стрекоза. Ника скачет, как коза брынская, все ей надо знать, во все сунуть свой розовый нос, особенно куда не надо. В одну минуту она задает 25 вопросов и сама их разрешает с непостижимой быстротой. Нике нет еще и 10 лет, а она уже дважды летала на аэроплане и потому на подруг смотрит с высоты 600 метров. «И даже совсем, ни капельки не страшно», — говорит она. А только ужасно приятно, точно катишься на бесшумном автомобиле по асфальту. А внизу все — дома, лошади, паровозы, деревья, как игрушки для самых маленьких детей. Ника из семьи военных летчиков Прокофьевых. Ее отец — известный инструктор. Его специальность — тяжелые боевые аппараты. С огромного фармана номер 30 он сбрасывал бомбы на немцев. Брат Жоржик знаменит на всех аэродромах как виртуоз по высшему фигурному пилотажу. Ему нет равного в изяществе и законченности петель, скольжений и штопоров. Все системы летательных машин он попробовал на личном опыте. Другой брат, Александр, Ника его зовет просто и непочтительно Сашкой, военно-морской летчик. Он перегнал отца по службе и в шутку подтягивает его. За ним числится несколько сбитых германских машин. Он старший лейтенант, рукоятка его кортика украшена георгиевским темляком, а за последние подвиги при обороне Эзеля он непременно получит и георгиевский офицерский крест. Ника по праву гордится своими тремя авиаторами. Даже плюшевая, потертая Никина обезьянка Яшка совершила множество полетов в самой боевой обстановке, укрепленная на горгроте Сашкиного аэроплана. Ника щурит блестящие голубые глаза, встряхивает по-мальчишески головой и отбрасывает рукой лезущие на нос короткие волосы. «Вот вы мне вчера про собак, про гусей и про кошек. Хотите, я вам расскажу про Сашку и про Яшку? Только уговор, если что-нибудь ошибусь, не сердиться». «Пожалуйста, Ника, пожалуйста». Рассказ ее прекрасен. Он жив, ярок, меток и весь в движении, но, к сожалению, его мог бы запечатлеть только граммофон, приставленный приемником к самому рту Ники, хотя и этот способ мне кажется неудобным, потому что Ника во время рассказа вертится во все стороны. От торопливости у нее вскакивает на губах и лопаются пузыри, она выпускает одновременно множество слов, которые несутся из ее рта стремительно и без всякого порядка, так что порой кажется, будто 16-е по счету слова доходит до вас раньше 4-го. Если ее поправить в какой-нибудь технической ошибке, она ничего, не обижается. Она охотно распишется в незнании, примет на бегу поправку и уже быстро скользит дальше, как на коньках. По этой причине я предлагаю ее рассказ в изложении, проверенном и подкрепленном сторонними справками, давая самой Нике место лишь в известных, необходимых случаях. В середине осени отряд эзельских боевых гидропланов получил телефонное сообщение о том, что в бухте Лео замечены три германские подлодки. Известие это пришло к раннему вечеру, когда уже начинало слегка темнеть. В этот момент находился в полной готовности один только аппарат, именно мичмана Прокофьева, Никиного Сашки. И потому мичман, не теряя ни секунды на праздные размышления, лишние слова, взобрался на свое место в гидроплане, посадил рядом с собою отважного механика Блинова с двумя полупудовыми бомбами и, быстро поднявшись кверху, полетел в хорошо знакомом направлении. Они безошибочно и очень скоро долетели до бухты Лео, обшарили ее самым тщательным образом, но никакого следа субмарин не оказалось. Пришлось попусту возвращаться назад к великому неудовольствию Блинова, у которого бомба чесалась в руках. Гидроплан приблизился к своей стоянке. Уже открылся Церельский маяк. Огонь сигнального костра, нарочно разведенного на берегу, увеличивался с каждой секундой. Около него стали заметны маленькие черные копошащиеся фигуры людей. Мичман Прокофьев управлял аппаратом одной рукой, а другой выставил за борт гондолы и нажимал пальцем кнопку электрического фонаря, давая знать о своем возвращении. С необычайной ловкостью удалось ему, остро снизив гидроплан, спуститься на воду. Блинов даже заметил, что так хорошо, пожалуй, и днем не сядем. И вдруг случилась катастрофа. Одна из бомб взорвалась. Судить о причине этого взрыва можно только предположительно. Вероятнее всего следующее. Еще не достигнув бухты Лео, Блинов, охваченный нетерпением, начал вывинчивать в одной из бомб предохранитель и, вывинтив, держал эту бомбу в руках, готовый бросить ее по первому знаку, между тем, как другая бомба лежала между его ступнями на дне гондолы. Когда после напрасных поисков гидроплан возвращался домой, механик вспомнил о предохранителе и стал водворять его на прежнее место, зажав бомбу коленями. Бомба имела грушевидную форму. Очевидно, она как-нибудь скользнула и упала на другую бомбу. Замечательно, что эта вторая бомба не взорвалась от детонации. Гидроплан был весь исковеркан. Блинова разорвало буквально на куски. Мичман спасся каким-то чудом. Прокофьев рассказывал потом, что в этот момент он не слышал взрыва и не видел пламенного столба. Он только почувствовал, что какая-то дьявольская сила выхватила его из сиденья, взметнула на воздухе и швырнула в море. Ему удалось выбраться на поверхность с большим трудом. Долго Мичман не мог отдышаться и все отплевывал горькую воду, наполнившую ему рот, горло и нос. Инстинктивно он ухватился за какой-то плававший обломок разрушенного крыла. Он вынырнул спиною к костру и не сразу сообразил это. Всего лишь за 5 минут назад перед его глазами горели знакомые огни, все приближаясь и вырастая. Теперь же ничего не было, кроме черного, зловещего, вздыбленного моря, плеска мрачных волн и полного одиночества. И он крикнул к темному беззвездному небу: «Господи, как ужасно!» Потом он несколько раз взывал в пустое безбрежное пространство: «Помогите! Помогите!» Но силы покидали его, голос хрипнул и слабел. Он не мог себе представить, что произошло с аппаратом. Не наскочили ли они на камень? И куда девался Блинов? И где же, наконец, огни маяка и костра? Потом его поразило то, что он совсем не чувствует правой ногой свою левую ногу, как ни старается к ней прикоснуться. Но вскоре он случайно нащупал ее рукою. Она всплыла вся изуродованная, переломанная и болталась почти на поверхности вслед за движением тела, колеблемого волнами. И в ту секунду он услышал торопливое пыхтение подходящего катера. Это был миг яркого сознания и глубокой радости. Вслед за ним наступил упадок и сонное оцепенение. Прокофьев почти не сознавал, что с ним было дальше, как его вытаскивали из воды в катер, как довезли до берега, как делали первую перевязку и как везли 80 верст до Оренсбурга в автомобиле, доверху набитым сеном. Смутно он помнил, что где-то какой-то врач при свете лампы обстригал ему ножницами обнаженные, торчащие наружу из разорванного мяса косточки отрезанных на ноге пальцев и спрашивал: «Не больно ли?» А он отвечал, стиснув зубы: «Нет, не больно, но кончайте, кончайте скорее». Из Оренсбурга его отправили на пароходе в Ревель, а оттуда дали знать по телеграфу отцу в Петербург. Папа сидел на диване, а мама сидела тут же рядом, рассказывает Ника. Вдруг принесли телеграмму. Папа распечатал, прочитал и схватился за затылок, протянул ее маме. Вот прочти, нога сломана в 2 местах, оторвана ступня. Надо ехать в Ревель. Они поехали втроем. Из игрушек Нике позволили взять с собою только одну, самую любимую, с которой ей расстаться было уж никак невозможно. Обезьянку, мохнатую, плюшевую, с примилой выразительной мордочкой. «Может быть, она немного развлечет Сашу», — сказала Ника, укутывая обезьянку одеяльцем. Мичману Прокофьеву было, пожалуй, не до развлечений. Длинный и неудобный путь, большая потеря крови, мучительные перевязки, бессонница — все это истомило и обессилило его. Был он такой худой, худой и бледный, бледный, как мертвец, — тонким жалобным голоском говорит Ника, — а губы были белые-пребелые. Глядя на него, отец не мог удержать слез. Заплакал и сам Мичман, прошептав еле слышно: «Неужели мне больше не летать?» Подумать только, он жалел не о своей молодой, полной всяческих прелестей и великих надежд, прекрасной жизни, не о грозившем ему ужасе непоправимого калечества. Нет, точно каменная плита угнетала его одна лишь мысль о том, что судьба отняла у него невыразимую словами радость смелых взлетов вверх, сквозь облака, в чистую лазурь, к сияющему солнцу, когда победный рокот мотора сливается с гордым биением сердца. Да, в этих слезах вылилась настоящая свободная душа человека-птицы. Но, как ни странно, плюшевая обезьянка Яшка в самом деле развлекла Прокофьева и вызвала на его бледные губы улыбку, когда он, усадив ее к себе на грудь, погладил нежную шерстку и уморительную мордочку. В нем, разбитом, обескровленном, хранился скрытый глубоко внутри большой запас крепкой, цепкой, неистощимой энергии жизни. Когда мы собрались уходить, Сашка пристал ко мне: «Оставь, пожалуйста, Никишка, обезьянку у меня ночевать. Ну что тебе стоит?» Мне, конечно, было жалко, но он так просил, что я не могла отказать и оставила. А на другой день опять выпросил, а потом еще и еще. Такой попрошайка. Говорит: «Если бы ты знала, Ника, какой Яшка милый. По ночам мне не спится, все болит, а он сидит со мной рядышком и утешает меня, уговаривает потерпеть. Оставь мне его еще на денек». Так Яшка к нему и совсем привык, и остался у него навсегда, и домой не хотел после ехать, ходил с Сашкой на перевязки и даже на операции. Мичману отняли ногу немного пониже колена. Доктор не ручался за исход операции, больной был чересчур слаб, но стойкая живучая натура вынесла. После операции, сделанной в Кронштадте, Прокофьева перевезли в Петербург, в лазарет адмирала Григоровича, где он стал с каждым днем быстро и заметно поправляться. Там, совсем для него неожиданно, в палату к нему привезли и положили приятного соседа, родного брата Жоржика. Так же, как и месяц назад, получил отец летчика телеграмму с гатчинского аэродрома. Подпоручик Георгий Прокофьев упал, перелом обеих ног. И теперь уже пришлось отцу, матери и Нике ехать за раз к двум больным. «Жоржик был скучный, все нянчил свою закутанную ногу», — говорит Ника. «А Сашка ничего, точно это и не ему ногу отрезали. Смеялся и пел под гитару веселые стишки, свои собственные, на мотив Маргариты. А Прокофьев о ноге не тужит, с деревяшкой родине послужит». А между кроватями, очень важно, сидел на стуле Яшка, приважный. Меня он и не узнал даже. У него тоже одна нога была забинтована. Так, за компанию с Сашкой и Жоржиком. Мичману Прокофьеву сделали искусственную ногу. В долгие дни, пока он к ней приучался, все его мысли и разговоры, а вероятно и сны, и молитвы, были сплошь полны тревожным вопросом. Сможет ли он послужить родине с деревяшкой или не сможет? Оказалось, смог. Надо только представить себе его буйную радость, когда ранним свежим июньским утром он отделился от земли и свободно поплыл ввысь, и аэроплан, как и прежде, с чуткой готовностью был послушен тонким движением его пальцев, а рыже-бурый Яшка, прикрепленный к горгроту на носу лодки, надменно глядел в небо, растопырив руки и ноги и вызывающе завернув голову в бок и назад. «Знай наших!» С той поры Никин Сашка и храбрая обезьяна Яшка стали неразлучны. Надо сказать, что у большинства летунов есть свои талисманы, фетиши и амулеты. Французские авиаторы, например, носят на цепочке серебряные или золотые жетончики с изображением пророка Елисея. Другие хранят у себя на груди ладанку, в которую зашит псалом 90-й «Живые в помощи Вышнего». У капитана Казакова, сбившего 16 немецких аппаратов, всегда был укреплен на носу гондолы образ Николая Чудотворца. Иные не расстаются в полетах с фетишами вроде плюшевых мишек, мопсов и слонов. Мичман Прокофьев вдвойне дорожил Яшкой. И как амулетом, и как памятью о козе и газе-стрекозе, о быстроногой, востроглазой, розовоносой Нике, он, как и все летающие воины, бросал бомбы, производил разведки, вступал в воздушный бой с немецкими аэропланами, и Яшка на своем месте взирал в лицо смерти с наглым, вызывающим высокомерием. Так-то они вдвоем раз и приняли участие в воздушном бое, который длился около 2 часов. Один из 4 сбитых вражеских аэропланов был снижен Прокофьевым вместе с лейтенантом Дитериксом и остался спорным. Но слава победы над другим досталась ему целиком. После долгих воздушных хитростей Прокофьев зашел в хвост мощному немецкому альбатросу и, приблизившись к нему на жутко близкое расстояние, стал буквально поливать его из пулемета. Мичман ясно видел и никогда этого зрелища потом не забыл, как германский летчик судорожно возился над своим пулеметом, но пулемет, что называется, заело, и он ничем не мог заставить его вновь работать. Мотор немца начал заикаться перебоями, аппарат накренился и стал снижаться. Вспыхнул огонь. Прокофьев видел, как немец сначала с отчаянием схватился за голову, а потом повернул к русскому летчику искаженное яростью багровое лицо, бешено затряс над головой огромными кулаками и выкрикнул, страшно выкатив глаза, злобное ругательство, и вместе с пылающим аэропланом полетел, кувыркаясь вниз с высоты 2000 метров, и упал в море. Вернувшись на стоянку, Никин Сашка, легко раненый в руку, пересчитал пробоины в своем аппарате. Их оказалось, шрапнельных и пулеметных, около 30. На его счастье, ни одна пуля и ни один осколок не угодили в более жизненные места летающей лодки. Прокофьев за этот бой получил чин лейтенанта и золотое оружие, а Ника говорит с гордостью: «Мой Сашка и мой Яшка оба получили по Георгию, у Сашки белый крест на кортике, а у Яшки георгиевская медаль на груди». Так и в приказе было напечатано. «Полно, Ника, неужели в приказе?» «Ну, я не знаю, наверное, но во всяком случае оба имеют по Георгию. Впрочем, поглядите сами». Она лезет в самую свою сокровенную шкатулочку и достает оттуда раскрашенную фотографию. Действительно, с карточки смотрит открытое худощавое лицо 22-летнего лейтенанта Прокофьева, у которого рука в косынке, и тут же развалился плюшевый, потрепанный боями, немного удивленный, но не потерявший высокомерие, растаращенный Яшка. У него рука забинтована, а на груди в самом деле красуется огромная картонная золоченая медаль на полосатой ленточке. «Правда твоя, Ника, правда, прости. Когда у Сашки нога была в повязке, была и у Яшки нога забинтована, а также и руки. И когда Сашку поливали пулеметным огнем, поливали и Яшку. И если у Сашки теперь золотое оружие, как же и Яшке не щеголять с черно-оранжевой ленточкой?» Вот Никин рассказ и окончен. Остается прибавить, что одноногий лейтенант Прокофьев успел сбить еще 2 германских аэроплана в Муандзунском наступлении. Он был свидетелем того, как немцы бомбардировали цирельские укрепления 14-дюймовыми снарядами. Когда от своего начальства он получил приказание улететь с отрядом истребителей в Ревель, то цирельские артиллеристы взмолились: «Отстаньтесь, пожалуйста, лейтенант, он без вас совсем нас заклюет». Прокофьев ответил: «Я прежде всего солдат и слепо повинуюсь приказанию. Снеситесь по радио». Они снеслись и получили такой ответ: «Лейтенант может остаться, но это зависит только от его желания». Он остался. И оставался до тех пор, пока ангары и жилые двухэтажные постройки на аэродроме не превратились в жалкие кучи мусора под действием чудовищных немецких 70-пудовых снарядов. Тогда лишь он приказал своему отряду сняться и лететь в Ревель, а сам улетел последним, попав в перекрестный огонь, которым был контужен. Германцы хорошо его знали, Их пленники-летчики с почтением произносили его имя и называли имена аппаратов, которые он снизил. Конечно, они слыхали и о Яшке. Да, впрочем, у каждого из них был свой фетиш. Все это я вспомнил, рассматривая на днях давнишние фотографии. 10-12 лет прошло с того времени, а кажется, 100 или 200. Кажется, никогда этого и не было. Ни славной армии, ни чудесных солдат, ни офицеров-героев, ни милой, беспечной, уютной, доброй русской жизни. Был сон. Листки старого альбома дрожат в моей руке, когда я их переворачиваю.